Момент третий. Изгоняя торговцев и менял из храма, Христос замахнулся в первую очередь не на тех торговцев и меновщиков, которые находились в притворе храма, а на высшую власть в Иудее в лице первосвященников и их ближайшего круга. К сожалению, не всегда в объяснении данного евангельского сюжета его толкователи акцентируют на этом внимание. Иногда об этом торжище в притворе Иерусалимского храма пишут как о банальном базаре, который мало чем отличается от других базаров на Востоке. Приведем пример такого толкования. Таким образом, двор язычников, та часть территории храма, где расположились торговцы и менялы, со временем превратилась попросту в базарную площадь с шумом, гамом, толкотней, спорами, обманами, что так неуместно было в стенах зданий, причислявшихся к храму. Вся торговля имела характер личной наживы, торг необходимыми для жертвоприношения предметами производился не от храма, а по личной инициативе частных торговцев, которые преследовали исключительно корыстные расчеты. Евангельские беседы на каждый день года по церковным зачалам. Москва. Правила веры. 1999 год. Страница 322. Дальше подводится итог, что этот торг ничем не отличался от обычного базара. Там же. С таким толкованием согласиться сложно. Слава Богу, есть толкование, лаконично, но убедительно объясняющее, кто был истинным организатором торжища на территории Иерусалимского храма. Более полутора столетий назад святитель Иннокентий Херсонский Борисов в своей прекрасной работе «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» писал: «Не недостаток другого места был причиной, что часть храма превратили в торжище. Внизу, при подошве горы, на коей стоял храм, и за его оградою довольно оставалось пустого пространства, где можно было расположиться торжником. Но там надеялись менее выгод и не по столь много и высокой плате за право торговли старейшинам храма. А всем последним и состояло дело. Корысть была душою беспорядка, который, находясь под покровительством самих начальников, усилился до высочайшей степени. Христос бросал вызов иудейской верхушке, которая фактически организовала под крышей Иерусалимского храма торгово-ростовщический бизнес и баснословно на этом бизнесе богатела. Торговцы и меновщики в притворе храма были лишь небольшой частью той разветвленной финансово-торговой системы, которая выходила за рамки не только храма, но также и Иерусалима и всей древней Иудеи. Вероятно, читателям Евангелия, жившим в первые века после Рождества Христова, многие новозаветные сюжеты, включая рассматриваемый сюжет, не надо было специально объяснять, а вот для современного читателя Евангелия сюжет очищения храма от спекулянтов Спасителем требует дополнительных разъяснений. Понимание отдельных деталей евангельских библейских повествований очень оживляет восприятие этих повествований. В результате современный человек, который, в отличие от наших предков, привык к конкретно предметному постижению истин, более остро и живо начинает воспринимать то, что происходило 2000 лет назад. Неизбежно он начинает проводить определенные параллели с современностью. В конечном счете это помогает ему глубже постигать духовный смысл библейских событий, метафизику мировой истории. 2000 лет назад простые иудеи соприкасались с необузданным разгулом спекулянтов и торгашей лишь на ограниченном пространстве двора Иерусалимского храма. Причем это соприкосновение для простого иудея, как правило, происходило лишь раз в году. Современному человеку приходится каждодневно сталкиваться с разного рода торговцами и миновщиками. При этом они заполнили все наше жизненное пространство и сделали нашу жизнь невыносимой. С учетом этого обозначенные выше три момента евангельской истории могут быть практически важными при ответе на вопрос, как нам жить. Мы будем благодарны, если по первым двум моментам наши читатели помогут нам найти необходимые толкования и комментарии святых отцов и богословов, а современные богословы, священники и миряне выскажут свои суждения. Такие суждения будут особенно ценны, если они будут привязаны к реалиям сегодняшнего дня. Что касается третьего момента, то он требует скрупулезной работы с историческими и археологическими источниками. Слишком большая наша отдаленность от событий того времени неизбежно потребует использования метода исторической реконструкции. Это позволит понять глубже, кем и как была организована торгово-ростовщическая деятельность в Иерусалимском храме, какое место она занимала в тогдашней экономической системе Иудеи и всей Римской империи, каковы были масштабы этой деятельности, как эта деятельность в целом влияла на жизнь людей в Иудее и за ее пределами. Наше понимание третьего момента, без претензий на исчерпывающее изложение, мы попытаемся изложить в ближайшее время в специальной статье.